Глава 15. В пятницу утром на небе появились облака. Поднимавшееся над горизонтом солнце то и дело пряталось за ними, будто стыдилось того, что подняло меня в такую рань. Ветер сейчас дул в сторону моря. Это не мешало волнам обрушиваться на берег и разбрасывать по песку пузырящуюся пену. Чайки возомнили себя буревестниками, кружили над водой и орали друг на друга громкими пронзительными голосами. Встретившая меня на пляже Алена придерживала рукой скрывавшую ее прическу соломенную шляпу, рассматривала меня сквозь темные стекла очков. С расстояния пару метров родинка у нее под губой выглядела вполне настоящей. «В моем паспорте написано Елена Лебедева», — сообщила Алена. «Но родители всегда называли меня Аленкой с рождения. Папа обзывает меня Ленкой только когда злится. Аленкой называют меня друзья и коллеги по работе». Я провел взглядом по загорелым женским плечам и сказал: «Алена и Елена — это разные имена». В темных стеклах очков отразилось выглянувшее из-за облаков солнце. Лебедева хмыкнула. «Скажи это моим родителям», — ответила она. Я шагнул к Алене, моя тень легла на ее колени. Заметил сложенные кучкой у ног Лебедевой разноцветные ракушки. Увидел рядом с желтыми бретельками сарафана красные бретельки купальника. Спросил: «Уже искупалась? Или пойдешь со мной?» Кожа на лбу Алены над стеклами очков украсилась тонкими складками морщин. «Куда?» Я указал рукой в сторону моря. «Купаться? Куда же еще?» Лебедева сместила взгляд, посмотрела на шипевшую кромки воды за моей спиной пену, улыбнулась. «Нет уж, Сергей», — сказала она, — «купайся без меня. Вода еще холодная. Ночью был шторм». «Холодная вода сейчас течет из кранов в наших комнатах, а море теплое». Лебедева снова тряхнула головой. «Я сейчас в море не ногой, там холодно». Я пробежался взглядом по черным горошинам сарафана, спросил: «Так это правда, что в сцене купания из фильма «Три дня до лета» тебя подменяли дублерши?» «Какие дублерши? Зачем?» Кожа на лбу Лебедевой снова разгладилась. «Мне сказали, что режиссер забраковал твою фигуру, не решился показать ее зрителям». «В каком смысле?» — спросила Лебедева. «Почему забраковал?» Я поднял руки на уровень груди, развернул их открытыми ладонями к Алене и заявил: «Смело раздевайся, купайся. Я твои жировые складки рассматривать не буду. Твоим поклонникам о них ничего не скажу. Обещаю». «Какие еще жировые складки? Сергей, ты издеваешься?» Я вновь почувствовал, как вдоль моего позвоночника прокатилась теплая волна. «Те складки, из-за которых тебе на съемках сцен купания понадобились дублерши, так мне сказали». «Что за вранье?» — возмутилась Лебедева. «Не было там никаких дублерш». Она придержала шляпу, поднялась на ноги. Кончик ее носа замер чуть ниже моего подбородка. «Кто тебе эти глупости сказал?» — спросила Алена. «У меня прекрасная фигура». «Вот». Она двумя руками схватила подол сарафана и резким движением подняла его вверх, продемонстрировала мне красные трусы раздельного купальника и стройную талию. Замерла, победно ухмыльнулась. Я взглянул на загорелую кожу и на круглую ямку пупка. Не увидел безобразный шрам, о котором мне вчера рассказала Кудрявцева. Лебедева прикрыла свой живот тканью сарафана. «Не было никаких дублерш», — повторила она. «Мне дублерши в таких сценах не нужны». «Понял?» Я пожал плечами. «Прекрасно. Тогда тебе нечего стесняться. Фигура у тебя вполне симпатичная. Если увижу на ней изъяны, то никому о них не сообщу. Так что смело раздевайся. Классный у тебя купальник, кстати. Живот тоже очень даже ничего». Я улыбнулся, стянул с себя футболку. Лебедева склонила голову, взглянула на мой торс, качнула головой. «Нет», — сказала она, — «купаться не пойду. Не уговаривай, Сергей». «Переживаешь, что тебя узнают поклонники?» — спросил я. Никому и в голову не придет, что здесь на пляже разгуливает кинозвезда Елена Лебедева. Подумают, что ты просто Аленка, на нее только очень похожа». Лебедева улыбнулась. Она сняла очки. Я снова заметил, что у нее глаза цвета летнего безоблачного неба. «Ты вчера так не подумал. Ведь так?» Я снял кроссовки и бросил поверх них футболку. «Не подумал. Я вообще не гадал о том, на кого ты похожа. До вчерашнего дня я понятия не имел, как выглядит Елена Лебедева, пока не увидел твое лицо на обложке журнала «Советский экран». Я снял шорты и сообщил. Первый раз я услышал о Лебедевой позавчера. Сказали, есть, мол, сейчас такая актриса, талантливая, будущая Любовь Орлова. Сказали, что ты снялась в том фильме «В три дня до лета». Бросил шорты на футболку. В журнале я прочел твою биографию, посмотрел фотографии, ознакомился с твоей фильмографией. Честно признаюсь, «Неуловимые мстители» я смотрел. Давно это было, но тебя там не помню. Я развел руками. Бей барабан, и комсомол в моем сердце я не видел. Видел «Доживем до понедельника», но из всех актеров этого фильма запомнил только Тихонова. На три дня до лета пока не ходил. Я поправил плавки и сказал. Так что тебя, Аленка, я вчера утром действительно не узнал. Мы с тобой раньше будто обитали в разных вселенных. Помнишь, как в той песне? Все вас знают, а я так вижу в первый раз. Приятно познакомиться, Аленка. Протянул Лебедевой руку. Та осторожно ее пожала, настороженно посмотрела мне в лицо. «Раздевайся», — сказал я, — «искупаемся». Лебедева огляделась по сторонам, передернула плечами. «Нет, Сережа, я на берегу посижу, понаблюдаю за тобой». «Не волнуйся, Аленка, твоих поклонников я одной левой разгоню. В схватке со мной они не выстоят». Лебедева улыбнулась, покачала головой и сказала. «Ты хвостун, Сережа». Я стукнул себя кулаком в грудь. «Почему это хвостун? Правду говорить легко и приятно. У меня третий разряд по самбо, юношеский. Зеленый пояс по карате. Еще у меня большие бицепсы и обаятельная улыбка». Я развел руками и заявил. «Так что с толпой твоих Аленка-фанатов разберусь на раз-два. В худшем случае задурю им мозги. В этом я тоже мастер. Скажу им, что я Ален Делон, путешествую инкогнито». Я хмыкнул и добавил. «Раздам пару десятков автографов тебе на зависть». Лебедева усмехнулась. «Раздавай автографы, обещаю не завидовать». Она покачала головой и снова придержала рванувшую с ее головы в сторону моря шляпу. «Купаться я не пойду», — повторила она. «Даже не уговаривай, Сергей. Вода холодная и волны большие. На берегу тебя подожду, присмотрю, чтобы чайки не унесли твою одежду». Я пожал плечами. «Ладно, это тоже неплохо. На старости лет расскажу внукам, однажды мою одежду на пляже стерегла кинозвезда Елена Лебедева. Пусть мне позавидуют. Если, конечно, поверят». «Не поверят», — сказала Аленка. «Даже не надейся. Лебедевой в этом пансионате нет. Так все думают. Я на нее только похожа. Совсем чуть-чуть. Только у меня фигура получше. Ты сам это видел». Лебедева усмехнулась. «Согласен. Фигура у тебя хорошая. Думал, пощупаю ее во время купания». Махнул рукой и заявил. «Пощупаю в другой раз». Лебедева возмущенно фыркнула. Я повернулся к ней спиной и поспешил к морю. Я вернулся на берег. Алена стояла около моей одежды. Она следила за моим приближением, щурила глаза. Одной рукой Лебедева придерживала шляпу, в другой руке держала солнцезащитные очки. Ветер прижал тонкую ткань сарафана к Алёниному телу. Я снова отметил, что в утягивающем корсете талия Лебедевой не нуждалась. Пробежался взглядом по стройным ногам актрисы. Невольно пожалел о том, что позавчера не посмотрел фильм «Три дня до лета», где присутствовала нашумевшая сцена купания. Стряхнул с пальцев капли воды. Махнул Алене рукой. Увидел, что Лебедева улыбнулась. «Хорошая водичка!» — крикнул я. «Ты зря со мной не пошла». «Чтобы ты пощупал мою фигуру?» «Для этого тоже. Тебе бы понравилось». Алена отреагировала на мои слова улыбкой. и остановился в двух шагах от Лебедевой. Моя голова загородила от ее глаз солнце. Теплый ветер дул мне в лицо, он словно фен сушил мою кожу и волос. «Алена, почему ты сейчас здесь, в этом пансионате?» — спросил я. «Всегда думал, что звезды советского кинематографа отдыхают в Сочи или в Ялте, а то и вовсе в Болгарии. Каким ветром тебя сюда занесло?» «Звезды», — повторила Лебедева, — «ты уже не в первый раз меня так назвал. Забавное прозвище. Никогда не ощущала себя звездой. Не той, которая на Кремле, не той, которая на небе. Ты сияешь с экранов телевизоров и кинотеатров. Разве не так?» Аленка снова улыбнулась, на ее щеках появились ямочки. «В этом пансионате каждое лето, уже много лет подряд, отдыхают мои родители», — сказала она. «Раньше я тоже с ними сюда приезжала, много раз в детстве. В прошлый раз это было 7 лет назад, до поступления во ВГИК. С тех пор папа и мама наведывались сюда вдвоем, хотя и приглашали меня каждый год. Репетиции, съемки и общение с друзьями раньше занимали все мое время. Только недавно я поняла, что слишком мало времени провожу вместе с папой и мамой. Это неправильно. Решила, что исправлю это». Лебедева развела руками. «Вот», — сказала она, — «бросила все дела, приехала сюда». «Твои родители еще спят, поэтому ты сидишь в одиночестве на пляже». «Мои папа и мама здесь живут по расписанию. Заснули после ужина, проснулись к завтраку. Я привыкла к иному распорядку дня, пока не изменила его. Не сплю по ночам, поэтому прогуливаюсь по аллеям на закате и встречаю на берегу рассвета. Здесь я вспомнила, что рассвет и закат — это очень красиво. Особенно они прекрасны на берегу моря. Тут свежий воздух, пахнет морской водой. Утром и вечером на пляже тихо, шум волн успокаивает. Под него хорошо думается и мечтается». Я посмотрел Лебедевой в глаза. «Не скучно тут без комплиментов и поклонников?» Аленка дернула плечом. «Общения с поклонниками мне хватало в Москве», — ответила она. «После премьеры фильма «Три дня до лета» этого общения стало очень много. Оно мне нравится, как и большинству людей моей профессии, но год выдался напряженным. Было много всего. Я устала, Сережа. Сюда я приехала, чтобы отдохнуть. От восторженных взглядов в том числе. Поэтому прячу глаза за темными стеклами. Здесь я отдыхаю, Сережа, от работы, от общественной жизни и от домашних забот. Провожу много времени с родителями. Вчера я не нашел тебя в столовой. Я видела тебя, Сережа, и твоих друзей. За столом с табличкой 217. Лебедева хитро улыбнулась. «Неужели? Я тебя не узнал?» Я наклонился, поднял с земли свою одежду и кроссовки. Солнце выглянуло из-за моей головы. Алена сощурила левый глаз. «Ты позабыл, Сережа, что я актриса?» — сказала она. «Изображать других людей — это моя работа. Этому я училась много лет. Теперь я неплохо с этим справляюсь. Расцениваю твои слова как похвалу». «Сегодня проявлю внимательность», — пообещал я. Алена пожала плечами. «Зачем?» — спросила она. «Какой в этом смысл? Днем ты веселишься с приятелями, я общаюсь с папой и мамой. Ведь мы за этим сюда и приехали, разве не так? Не будем друг другу мешать, Сережа. Хорошо?» «Ладно», — ответил я, — «не будем». Лебедева вскинула руку и придержала свой головной убор. Его едва не унес ветер. «Днем ты общаешься с родителями», — сказал я. «Не беспокою тебя, договорились. Но утро и вечер ты проводишь в одиночестве. Поэтому сегодняшний закат обойдется без твоего присмотра. Он будет похож на вчерашний и на завтрашний, точно тебе говорю. Пропустишь его, немногое потеряешь. Поразмышляешь и помечтаешь на берегу в другой раз. У тебя и в Москве для таких занятий найдется время. Поэтому вечером я жду тебя на танцах». Алена удивленно вскинула брови. «На каких еще танцах?» — спросила она. «Где?» «Не следишь за культурной жизнью пансионата?» — сказал я. «Сегодня вечером будут танцы. Это не я придумал. Это написано в расписании. Расписание культурных мероприятий вывесили на информационном стенде около входа в столовую. Ознакомься с ним, если еще этого не сделала, чтобы не пропустила ничего интересного. Позавчера, к примеру, показали 3 дня до лета. Жаль, я его проспал. Сегодня по расписанию танцы, поэтому жду тебя вечером около танцплощадки». «Меня? Зачем?» «Потрогаю твою фигуру. Зачем же еще?» — сказал я. Махнул кроссовками, ветер подхватил посыпавшийся с них песок и унес его к морю. Лебедева усмехнулась. «Вчера я послушала твое пение», — сказала она. «Певец из тебя, Сергей, честно говоря, так себе. Видно, что ты прогуливал уроки вокала. Но женщин вокруг тебя было много. Одна так и висела у тебя на шее. Уверена, что и сегодня вечером ты не останешься без пары». Я смерил Лебедеву взглядом от босоножек до соломенной шляпы. «Странно слышать от вас подобные слова, товарищ кинозвезда. Вы ли не знаете, кто такие фанаты? Пою я, может, и посредственно, но сам я парень хоть куда, красив, умен и скромен. Такие экземпляры на земле не валяются, в одиночестве. Так что просто, Алена», — я улыбнулся, — «не упусти свой шанс. Проведи сегодняшний вечер в компании шикарного дальневосточного кавалера. Будешь хвастаться этим чудным вечером в своей столице». Я взмахнул шортами и футболкой. «Днем по этому пляжу мужик с пальмой в руках бродит», — сказал я. «Фотограф. Закажу у него свою фотку. Большую, за рубль. Подарю эту фотографию тебе. Со своим автографом. Повесишь ее в своей театральной гримерке. Пусть твои коллеги на нее смотрят и тебе завидуют. Расскажешь им, как видела меня без плавок и как танцевала со мной в пансионате «Аврора». Вот увидишь», — я развел руками. «В следующем году на этом пляже будет не протолкнуться от столичных актрис, как на популярном кинофестивале. Столичные театры объявят перерыв в работе, застопорятся съемочные процессы на съемочных площадках большинства кинокартин». Я пожал плечами и заявил. «Вот только все напрасно. Меня, Алена, твои подружки тут не найдут. Лето следующего года я проведу на французском лазурном берегу, погреюсь на песке в Сан-Тропе, загляну в Канны. В Ницце, говорят, летом тоже неплохо. Давно хотел побывать в Монако». Лебедева усмехнулась, покачала головой. «Да уж», — произнесла она, — «московские актрисы расстроятся». «Вот и я о том же говорю. Так что приходи вечером на танцплощадку. Обсудим ракурс моего снимка для твоей гримерки. Спланируем вместе мой будущий маршрут по французскому лазурному берегу. Потанцуем медляки. Фигуру твою пощупаю, раз уж обещал». Алена сдержала улыбку, вздохнула. «Очень заманчивое предложение», — сказала она. «Я подумаю над ним. Ведь такие решения в попыхах не принимают. Тут важно понять, достойна ли я такой чести, есть ли у меня подходящая для вечерних танцев одежда, отпустят ли меня папа и мама». Я засмотрелся на ярко блестевшие в солнечном свете голубые глаза. Ветер порывами усиливался, из-под соломенной шляпы мне помахивали светло-русые пряди волос. «У тебя до вечера полно времени», — сказал я. «Не сомневаюсь, ты справишься с сомнениями, подготовишь достойный наряд и договоришься с родителями. Главное, помни, что на этих танцах ты будешь просто Аленой. Место звезды я уже застолбил за собой». Лебедева опустила взгляд, потерла ткань сарафана на животе стекла солнцезащитных очков. «Ты интересный человек, Сергей Красавчик», — сообщила она. «Многие мои знакомые мужчины-актеры позавидовали бы твоей самоуверенности. Мне понравилась идея с фотографией. Я повешу ее в гримерке. Так и быть, обещаю». «Пообещай мне и ты», — она подняла на меня глаза. Мне вдруг почудилось, что ее взгляд потух. Это спряталось за облако солнца. «Нет, ничего не обещай. Проводи меня до пансионата, Сережа. На рассвет я уже посмотрела. Сегодня он был прекрасен. Ты меня повеселил, спасибо тебе. Пора возвращаться. Скоро на улице будет не протолкнуться от людей. Через час начнется завтрак». Плечо к плечу с Аленой я вошел в жилой корпус пансионата, поднялся на 2-й этаж. Лебедева снова зашагала по ступеням вверх, я поплелся по коридору к двери своей комнаты. перешагнул через порог и обнаружил, что Александров и Давтян уже проснулись. Они еще лежали на своих кроватях, почесывали следы от комариных укусов. Я поднял руку, привлек к себе их внимание. Нарек и Аркадий повернули лица в мою сторону. «Товарищи», — сказал я, — «минуту внимания. Предупреждаю вас об опасности». Скрипнули пружины кровати. «О какой опасности?» — произнес Александров. «Серик, что случилось?» — спросил Давтян. «Случилось страшное», — ответил я. «Хищник вырвался на свободу».